Глава 13. Всю ночь я не могу сомкнуть глаза от бушующего океана эмоций внутри. Просто сижу на кровати, обнимаю подтянутые колени груди и раздумываю над своей жизнью, смотря на огни ночного Лос-Анджелеса. По телу всякий раз проходит приятный заряд тока от воспоминаний, как Максимилиан прикасался ко мне. Странно. Я всегда была убеждена, что женщина не испытывает ничего во время близости с мужчиной, что ей неприятен весь процесс и приходится терпеть. Сегодня я не чувствовала ничего подобного. В какой-то момент, видимо, откинула все свои страхи и убеждения и смогла получить удовольствие. Хотя в умелых руках Максимилиана, наверное, невозможно было бы его не получить. Мужчина как будто подобрал ключик к моему телу и знает, как его завести. С последней мыслью приходит следующее. Как много у него женщин помимо меня? Несмотря ни на что, я не слепая и вижу, какой он привлекательный мужчина. Уверена, девицы пачками бросаются на этого альфу, состоящего из мышц и кубиков. А та, кому он уезжает по ночам, как давно она в жизни Максимилиана? И сколько еще задержится? Нутром чувствую, она есть. Маленькая надежда на то, что муж вычеркнет других женщин из своей жизни, растворяется сразу же, когда я вспоминаю его внешность и сексуальную энергию, прущую за километр, как бы я ни отрицала ее наличие. Засыпаю с тяжелым сердцем на рассвете и просыпаюсь только ближе к обеду, как будто чувствуя, что завтрак муж пропустит. Когда я спускаюсь вниз, понимаю, что была права. Альфы на горизонте нигде не видно. Однако двери лифта открываются, и в квартиру входит высокий мужчина, как будто только и ждал моего появления здесь в эту самую минуту. Узнаю в нем охранника Максимилиана, который сопровождал его в Сиэтле перед свадьбой. «Добрый день, миссис Галанте!» Держась на расстоянии и, несмотря на меня в упор, здоровается брюнет. «Добрый!» В голове зарождается тень беспокойства. Прежде охрана никогда не поднималась в квартиру. «Что случилось? Где Максимилиан?» Пока я не успеваю надумать себе самые ужасные картины, мужчина достает телефон из кармана и набирает кого-то. «На месте, босс!» «Передаю!» Протягивает молча свой сотовый, ничего не объясняя. «Босс, значит, Максимилиан!» Но почему он связывается со мной через охрану, не приезжая домой сам? Алло? С волнением подношу чужой гаджет к уху. Не думай, что если я вчера уехал, то мы не закончим начатое. Многозначительно произносит в трубку Максимилиан своим хриплым голосом. Сердце предательски пускается вскачь, то ли от волнения, то ли от обещания. Что-то случилось? Закусываю губу, отходя подальше от охранника, чтобы он не слушал наш разговор, потому что я дико смущаюсь, разговаривая с Максимилианом по телефону, как будто мы подростки. «Ничего, о чем тебе стоит волноваться?» Сдержанно отвечает, однако я слышу, как на фоне звучит множество мужских голосов, перебивающих друг друга. «По шуму вдалеке так не скажешь». Сначала говорю вслух, а потом думаю. «Прости, это, наверное, не мое дело». Быстро добавляю, оправдываясь, ведь с этим мужчиной я чувствую себя так, словно хожу по тонкому льду, и не знаю, в какой момент могу провалиться под воду. «Хочу, чтобы ты сделала кое-что для меня, Ариэлла». Максимилиан опасно понижает свой голос, и я улавливаю в нем похотливые нотки. Слышу стук мужской обуви, и гул голосов прекращается. А затем звучит хлопок закрывающейся двери. «Собирайся. Густав отвезет тебя на шопинг. Купи красивое нижнее белье». Соблазнительным тоном приказывает муж. Именно приказывает. «Зачем?» Наматывая локон на палец, спрашиваю непонимающе. «У меня ведь много одежды, которую ты... подготовил для меня перед переездом». «Когда будешь примерять его, представляй, как я ночью сорву это белье с тебя и буду грязно трахать». Вибрации проходятся по моему телу, отдаваясь в самом интимном месте на похабщину, что произносит Максимилиан. Какой ужас! Он управляет моим телом даже на расстоянии. Хорошо. Только и могу выдавить из себя на грязные словечки. Чтобы поддержать вид распутной девицы, по-хорошему я должна была ответить подобной пошлостью, но стыд не позволяет. Хорошо. Начинает Гортана смеяться в трубку. «Это все, что ты можешь ответить мне?» Намекает на то же самое, о чем я и сама подумала. «Слушаюсь, мой господин!» Томным голосом шепчу с напускным видом соблазнительницы. «Так нужно было отвечать?» «Как минимум!» Максимилиан потешается надо мной, даже не скрывая этого. «Езжай, Ариэлла, и делай так, как я тебе сказал. Завтра буду в городе и проверю, как ты выполнила мой приказ. И если мне не понравится результат, девочка, пеняй на себя». С этими словами муж отключается, оставляя меня, мягко говоря, в шоке. На ватных ногах подхожу, возвращая охраннику его телефон. «Дайте мне полчаса, и я буду готова», — сообщаю мужчине. Он кивает в ответ, как солдат, которому отдали приказ. Поднимаюсь в спальню и сразу же приступаю к сборам, как и обещала. Через полчаса я уже спускаюсь в холл в новом легком красном платьице в стиле Одри Хёбберн с завязками на плечах. В подземном паркинге охранник ведет меня к стоящему внедорожнику, и мы выезжаем исполнять приказ нашего хозяина. Я думала, что мы поедем в торговый центр, где будет масса бутиков. Но нет, машина целенаправленно паркуется у бутика Victoria Secret. Признаться честно, я немного волнуюсь, потому что раньше никогда не покупала сама для себя нижнее белье, как и остальные вещи. Мне привозили домой уже готовые комплекты без права на выбор. Внутри роскошного рая для женщин нас встречает приветливая сотрудница. Мой охранник тактично остается у входа, предварительно что-то сказав девушке, пытаясь не сталкиваться взглядом со мной и не смотреть на манекены. Блондинка предлагает мне пройтись по залу и присмотреть понравившиеся комплекты. Я, стараясь не думать о Максимилиане и его целях на это белье, стараюсь выбрать действительно то, что нравится мне. Поистине бутик шикарный. Здесь даже самая капризная леди найдет себе то, что не оставит ее равнодушной. Так случилось и со мной. Абсолютно без опыта в подобных вещах я сразу же втягиваюсь в процесс, проходя по помещению и с восторженным видом разглядывая великолепное белье. Я подаю девушке, идущей позади, выбранные комплекты. Останавливаюсь на нескольких полупрозрачных боди, представляя, как соблазнительно они будут смотреться на моей тонкой талии. Поборов смущение, беру боди-портупею из кожи, густо краснея. Прямо-таки вижу пылающий взгляд Максимилиана, когда я его надену. Также беру трусики с пышным бантом сзади, парочку с ленточками по бокам и такой же расцветки прозрачные кружевные бюстгальтеры без поролоновых вставок. Решаю приобрести еще и один красный комплект с подвязкой и чулками. Я чувствую себя настоящей развратницей, когда представляю, как эта девушка думает обо мне, идя сзади и держа в руках выбранное белье. В примерочной ликую, поймав себя на мысли, что мой план наконец-то начинает осуществляться, и я сделаю все, как скажет Максимилиан, лишь бы угодить мужу. Поэтому, примеряя развратные комплекты, я действительно представляю, как властные, грубые руки срывают их с меня, разрывая в клочья. Смотря в зеркало, не узнаю себя. Кто эта девушка, стоящая в прозрачном белье с подвязками на талии? Рука сама проходится по животу и поднимается к груди, представляя, что это Максимилиан касается меня. Фантазия прерывает девушка-консультант за дверью примерочной. «Миссис Галанте, у вас все в порядке? Нужно что-нибудь заменить?» «О, Боже! Она даже знает, кто я! Неужели у Максимилиана такое большое влияние на этот город?» «Да!» Прочистив горло, начинаю спешно переодеваться в свою одежду, пытаясь сбросить накатившее наваждение. Спасибо. Когда я выхожу из примерочной, охранник, он же водитель в одном лице, уже расплачивается за покупки, а девушки-консультанты упаковывают все фирменные пакеты и отдают ему в руки. По дороге домой мужчина впервые за долгое время подает голос. «Босс дал указание отвезти вас в загородную резиденцию». Смотря прямо на дорогу, чеканит он своим военным голосом. Я еле заметно киваю, хоть он и не смотрит в зеркало заднего вида. Воспоминания о доме Максимилиана у берега океана вызывают смешанные чувства. В тот вечер я его ударила, а муж топил меня. Но на следующий день в этом светлом доме мы вроде как наладили отношения, что ли? Собрался взять меня с видом на океан? Я размышляю о предстоящем посвящении во взрослую жизнь, несмотря на дорогу, а погрузившись в мысли, ковыряя на левой руке ноготь. Проходит примерно полчаса дороги, прежде чем из раздумий меня вырывает звук сигналищих соседних машин и маты моего охранника. «Пристегнитесь, миссис Галанте», — требует он. Встрепенувшись, я осматриваюсь по сторонам и вижу, как на широком шоссе по бокам от машины нас зажимают две другие. «Что происходит?» Дергая ремень, в панике пристегиваюсь, хоть получается это и не с первого раза. «Чертовы мексиканцы!» Мужчина за рулем подает газу, и ему удается вырваться вперед. Однако из соседнего ряда прямо перед нами выскакивает третья машина. Обернувшись в заднее стекло, вижу, что сзади нас преследуют еще несколько тонированных джипов. «Кто это? Что им нужно?» Я не скрываю паники. Никогда в жизни мне не доводилось сталкиваться с погоней. Поэтому становится ужасно страшно за нашу безопасность и жизни. «Отдай девку Галанты нам, Густав!» Звук рации из соседних машин доносится даже через закрытые окна. Мексиканцы, как назвал их водитель, обращаются к нему. «И мы позволим тебе жить!» «Им нужна я! Зачем я им?» Задаю очередной вопрос, на который Густав не отвечает. Мужчина пытается выбраться из колонны давящих со всех сторон машин. Он старается, но догнавший внедорожник справа ударяет нас, и мы отскакиваем влево, сталкиваясь с врагами по другую сторону. Теперь я понимаю, для чего нужно пристегиваться в машине. Если бы не ремень, я, пожалуй, уже разбила свою голову, летая по всему салону. «Возьмите в кармане моего пиджака телефон и наберите босса». Сквозь грязное ругательство Густав обращается ко мне. «Я постараюсь держать машину ровно». Оттягивая ремень безопасности, чтобы не отстегиваться, тянусь к водителю и, попыхтев, протянув руку, вытаскиваю мобильник. Звучат выстрелы. Я начинаю кричать от страха, не совладав с собой. «Пригнитесь!» Вовремя командует мужчина. Сразу же выполняю приказ. Как только наклоняюсь, стекло за моим затылком рассыпается на мелкие осколки. Дрожащими руками нахожу номер Максимилиана в телефоне, параллельно борясь с внутренней истерикой. Муж отвечает только со второго звонка через несколько гудков. И пока я собираюсь силами, чтобы обратиться к нему, он слышит грохот столкновения машин, крики и звуки стрельбы. «Что случилось?» Он басом орет в трубку. «Густав, где вы? Что с моей женой?» «Максимилиан!» Я вижу дрожащим голосом. «На нас напали по дороге в загородный дом!» «Ты ранена?» Сквозь шум я впервые в жизни слышу его взволнованный голос. «Где Густав?» «Да он за рулем!» Не сдержавшись, начинаю плакать, бросая телефон на кожаное сиденье и закрывая уши от звуков свистящих пуль. Водитель начинает отстреливаться по соседним внедорожникам. «Подмога уже едет к вам. Держитесь, моя...» Максимилиан не успевает договорить. Телефон Густава предательски отключается, полностью разрядившись. Черт! Полулежа на сиденье, я не вижу, что происходит на дороге. Только слышу визг шин и тормозов. Машину разворачивает, и я чувствую, как мое тело поднимается в воздухе над сиденьем. Мы начинаем переворачиваться, вся сжимаясь в комок и теряя связь с реальностью, проваливаясь в темноту во время скрежета металла от столкновения с асфальтом. Из непроглядной тьмы меня выводят мужские голоса. «Живая?» — спрашивает один из голосов с жутким акцентом. «Дышит вроде, значит, не подохла!» — с презрением отвечает второй. «Тащи ее на себе, Микки!» Я чувствую, как мое онемевшее тело вытаскивают из машины несколько пар рук. «Живучая сучка Галанты!» Саркастично произносит, по всей видимости, этот Микки. «Ты про папашу ее слыхал? В него, наверное!» Они начинают мерзко смеяться, прихрюкивая. «Как мы их, да? Отвлекли нападением на Сиэтл, чтобы они все силы туда стянули, а сами забрали их соску! Мода Галанты будет знать в следующий раз, когда наших из города погонит и земли под себя новые начнет хапать!» Мерзавцы поднимают мое полубессознательное тело на руки и несут куда-то. У меня даже нет сил ответить им и разлепить глаза. В полубреду размышляю над словами мексиканцев. «Так вот, куда вчера сорвался Максимилиан», — догадываюсь я. «Они обманули моего мужа и Дженовеза, чтобы похитить меня и шантажировать. Тьма побеждает в этой схватке, и я снова погружаюсь в безмятежность». Чувство холода и промозглости заставляет открыть глаза и начать лихорадочно хватать ртом воздух в момент, когда на меня выливают, по всей видимости, уже второе ведро ледяной воды. «Ку-ку, принцесса!» Мужчина с латинским типом внешности стоит, склонившись надо мной. Я ежусь, когда он начинает улыбаться, обнажая весь передний ряд, состоящий только из золотых зубов. «Хороша, сучка! Я б ее прямо здесь нагнул!» Облизываясь, произносит полный мексиканец с тату на лице, стоя чуть поодаль первого. «Вы себе даже не представляете, что с вами сделает кровавый Макс!» Дрожащим голосом выплевываю я, чтобы испортить настроение этим двум мерзавцам. Не знаю, откуда во мне эта смелость и дерзость, ведь я нахожусь черт знает где и не знаю, выберусь ли отсюда живой. Мне бы по-хорошему тихо молчать в тряпочку, но горячая кровь не дает трусливо трястись перед врагами. Эффект срабатывает, недаром о моем муже ходят легенды. Лица похитителей мрачнеют, они переглядываются между собой в немом разговоре. «Нахую мы вертели твоего Макса?» Показав неприличный жест, отвечает мне татуированный, хотя я вижу его затравленный взгляд. «Завяжи ей рот, Сандра, чтобы много не пиздела!» Они связывают мой рот и руки сзади грязными тряпками и выходят, предварительно смачнув, харкнув около моих ног. Только после того, как дверь со скрежетом захлопывается и пространство заполняет звук закрывающегося засова, я позволяю себе начать плакать, осматриваясь вокруг. Меня держат в каком-то бункерном помещении с серыми потекшими стенами. Здесь жутко воняет, и, клянусь богом, я слышу писк крыс где-то в углу. Не знаю, сколько проходит времени, прежде чем в камеру заключения входит целая делегация мексиканцев, которую возглавляет идущий впереди, я так понимаю, их главарь. Это невысокий мужчина средних лет, худощавый и увешанный золотыми цепями и кольцами. Видимо, золото — это их главный атрибут в клане. Прямо дорого-богато. Хмыкаю от своих мыслей, разглядывая прибывшую толпу неудачников, что посмели похитить слабую женщину. «Смешно тебе!» Главарь подходит, снимая давящую повязку с моего рта. Я с облегчением выдыхаю. «Расскажи, и мы посмеемся!» Мужчина крепко сжимает мой подбородок, заставляя смотреть в глаза, как это делал отец. «У тиранов что? Одни и те же методы?» «Вы все трупы!» Я выплевываю накопившуюся слюну на лицо мексиканца. «Умирать так с достоинством, не потеряв чести!» За спинами стоящего босса проходится волна аханий. Шавки явно не ожидали подобного от мелкой пигалицы. Мне уже нечего терять. Максимилиан, отец и Дженовеза в Сиэтле, как и мой охранник, вероятно, не в силах сейчас помочь, поэтому спасения ждать неоткуда. Скорее всего, я будущий труп, что будет кормить рыбок в океане. После прожитой жизни смерть, пожалуй, станет спасением и настоящим облегчением, позволяя обрести покой без страха о будущем, угроз отца и давления со стороны мужа. «Итальянская подстилка!» Вытерев с лица слюну тыльной стороной ладони, мужчина со всей силы заезжает кулаком по моей челюсти так, что шею в сторону разворачивает. Однако ему недостаточно, и, схватив волосы на затылке, он возвращает мое лицо в исходную позицию и бьет снова. Из глаз в буквальном смысле летят искры. Я перестаю чувствовать половину своего лица, а из глаз невольно брызгают слезы от боли. «Хорхе, она нужна нам живой, чтобы заключить соглашение!» За спиной истязающего меня мужчины звучит чей-то голос, скорее всего, подручного, и это спасает от очередного занесенного кулака. «Срать на соглашение!» Тяжело дыша, главарь разворачивается к своим пешкам. «Я порежу ее на куски на глазах у Максимилиана Галанты. Вы все свидетели. Как удачно ты, дорогая, вышла за покупками. Нам даже не пришлось тебя из башни вызволять!»